Не хочу тянуть, день-другой, людей надо собрать, машины подготовить. Мрак кивнул, прикидывая, техника в каком состоянии, боеготовность без вопросов. Если машина не вывезет бой, даже не суйся, как платить будешь? Порш ухмыльнулся, половина жетонами, половина трофеями. Обычный расклад для боевых выходов. Жетоны покрывают расходы, трофей, возможную прибыль, если знаешь, как обернуть в выгоду. Мрак откинулся на спинку стула. Кто уже согласился? Гильдия не полезет, у них свои дела. Так что собираю из тех, кто умеет воевать, но не связан контрактами. Шриба в деле, еще пара машин. Крупный отряд мне не по карману. Повисла короткая пауза. Буду готов, сказал наконец Мрак. Порш кивнул, убрал патроны обратно в коробку. На этом их разговор был закончен. Илья спал в машине, рядом стоял грузовик Вергила. Изнутри доносился храп. Мрак открыл дверь, сел за руль. «Что-то есть!» – раздался сонный голос с пассажирского сиденья. «Работа!» Илья приподнялся, потер глаза. «Груженый рейд?» «Нет, боевой выход!» «Понятно!» До утра слов в машине больше не прозвучало. После рассвета Порш объявил. «Выход через сутки, с первыми лучами!» У них был день отдыха. Не рискуя терять время, прокатились с торговцем до Вулканиса и обратно, привезли пару ящиков запчастей, взяли несколько горстей жетонов за сопровождение. Вокруг форта стояла тишина, словно рейдеры, предчувствуя грядущую бурю, затаились в пустошах. Остаток дня ушел на ремонт подвески и закупку снаряжения. Докупили пулеметных лент, почистили винтовку, пополнили арсенал одной гранатой. Денег хватило ровно на еду и мотель, карманы опустели полностью. Мрак заснул быстро, будто переключился в экономный режим, накапливая силы перед опасностью. Илья же лежал, ворочаясь на жестком матрасе, и чувствовал себя пойманным в капкан собственных мыслей. Вспоминались лица рейдеров, грязные, обветренные, с глазами, в которых читались отчаяние, злость и та же усталость, что они видели друг в друге. Раньше он видел в них только угрозу, а теперь понимал, на другом конце прицела тоже человек, со своей правдой, целями, пусть и скрученными безжалостным миром в узел беззакония. Через час неглубокого сна Мрак вдруг сел на кровати, резко, почувствовав беспокойство напарника. В темноте взгляд остановился на Илье. «Не спится?» Илья уселся, прислонившись спиной к стене. «Думаю все время. Пауза. Мы же едем убивать. Не защищаться, а именно убивать». Мрак не ответил сразу. Глаза поблескивали в темноте, словно огоньки сигнальных маяков. «Они сами выбрали этот путь, Илья». В голосе не было сомнений. Рейдер ничем не лучше тварей, что рыщут по пустошам, только хитрее и опаснее. Илья молчал, вслушиваясь. Монстры нападают, чтобы выжить. Рейдеры, чтобы забрать и разрушить. Мрак слегка наклонился вперед. Ты не обязан нести ответственность за чужие решения. Илья сжал пальцы. Но ведь кто-то из них, может быть, кто-то из них когда-то просто выбрал не ту дорогу. Мрак хмыкнул. Думаешь, у нас у самих не было выбора? Илья промолчал. Мы сделали свой, они, свой. Слова медленно укладывались в голове, сомнения не исчезли полностью, но теперь Илья хотя бы знал, как на них смотреть. Он прикрыл глаза. Спасибо, Мрак. Отдыхай, парень, завтра день непростой. Утро нехотя развернулось над фортом, словно стальное лезвие, медленно выходя из ножен. В плотном тумане четко вырисовывались очертания бронированных машин, выстроенных во дворе. Тишина висела глухим грузом, предвещая грозу. Караванщики, переступая с ноги на ногу, негромко переговаривались, проверяя оружие и снаряжение. Остальные машины уже заняли свои места. Впереди выдвинулся джип Порша, выкрашенный в темно-серые тона, с матовыми бронеплитами, будто отлитыми из пепла и металла. Сам Порш стоял рядом, перебирая что-то в карманах и негромко отдавая команды. В его движениях читались спокойствие и уверенность, та редкая твердость, что внушает уважение. Он мог бы спокойно отправить людей одних, спрятавшись за их спинами, а вместо этого стоял рядом. Мрак невольно взглянул на него с одобрением. «Значит, не в мясорубку», — мелькнуло в голове, принося слабое облегчение. На втором джипе возвышался черный, хищный пулемет крупного калибра. Стрелок, молодой парень с сосредоточенным лицом, привычно щелкал затвором, проверяя механизм. Шкриба держался чуть в стороне, тихо переговариваясь со своим стрелком. Его машину украшали странные знаки, наспех выведенные мелом, древние обереги, призванные защитить от безжалостных пустошей. «Готовы?» Порш взглянул на Мрака и кивнул в сторону колонны. Как всегда, коротко ответил тот. Илья молча всматривался в колонну машин и людей рядом. Сердце билось неровно, словно вторя урчащим мотором, а внутри все будто стягивалось тугими узлами. Тревога сидела в каждой клетке тела, предчувствуя опасность. На мгновение он поймал взгляд стрелка с джипа, парень был ровесником. Это немного успокоило, он был не единственным, кто чувствовал страх. Колонна тронулась, медленно, настороженно, словно зверь, почуявший добычу, но опасающийся сам стать жертвой. Двигатели урчали приглушенно, машины скользили по серой, пыльной земле пустоши, оставляя за собой тяжелые следы. Илья напряженно вглядывался в горизонт сквозь бронированное стекло, чувствуя, как с каждым километром пульс становится быстрее. Путь лежал через внутренний треугольник, зону между городами Альтеры. Караванщики относительно неплохо знали ее, но на этот раз они не просто защищались, они шли охотиться. Час спустя тишину в эфире прорвал голос Порша. «Внимание, лагерь прямо по курсу. Замедляемся, держим дистанцию». Колонна остановилась. Двигатели все еще гудели, негромко, настороженно. Через стекло Илья видел, как Порш поднял бинокль, изучая очертания палаток и мелькающие вдали фигуры. «Что видишь?» – спокойно спросил Мрак по рации. «Пока ничего определенного», – ответил Порш. «На рейдеров похоже, но люди пустоши тоже не ангелы. Нужна разведка». Илья почувствовал, напряжение вернулось, сжало пальцы на скинке сиденья. «Значит, ждем?» – спросил он негромко. «Ждем», – подтвердил Мрак, не отрывая взгляда от лагеря. Рация хрипела и ловила помехи. Колонна застыла среди пустоши, нарушая безмолвие лишь ровным рокотом моторов. Наблюдатель в джипе резко напрягся, вглядываясь в бинокль. Губы сжались, глаза сузились, сомнений больше не было. Его голос прорвался сквозь шипение рации. «Троих ведут к машине, ноги в цепях, рабы». Несколько секунд эфир молчал. Затем раздался голос Порша, четкий, как удар клинка. «Всем машинам, вперед, живыми брать не обязательно, пленников постарайтесь не убить». Моторы взвыли. Колонна сорвалась с места, взметнув облако пыли. Мрак вцепился в руль, направляя тяжелый броневик по ухабам, пока бронированный зверь набирал ход. В боевом отсеке Илья был начеку, сердце гулко билось, дыхание сбивалось. Машину трясло, бросало из стороны в сторону. Лагерь рейдеров взорвался паникой. Люди метались, запихивая пожитки в машины. Три потрепанные тачки рванули прочь, слепо отстреливаясь в сторону преследователей. Багги-шкрябы, юркая и стремительная, ушла влево, заходя во фланг. Остальные машины выстроились клином, отсекая пути к бегству. Командирский джип Порше держался в центре, жесткий, несокрушимый, ведущий удар прямо в сердце врага. Началась гонка без правил, где ставка была проста – жизнь или смерть. И тут отличился Шкриба. Его багги, легкая и безрассудная, внезапно рванула с фланга, бросаясь на машины рейдеров с хищной решимостью атакующего ястреба. Она неслась так быстро, что, казалось, не касалась земли, а летела над серой равниной. Рейдеры заметались, пытаясь развернуть оружие, но багги уже сократила дистанцию. Стрелок, не теряя ни секунды, высунулся из машины, перехватывая тяжелый гранатомет. Сухой хлопок, и снаряд устремился вперед, врезаясь точно под капот замыкающей машины врага. Вспышка. Взрыв. Машину подбросило в воздух, перевернуло через крышу и размазало по пустоши огненным куском металла. Черный дым столбом взметнулся в небо, скрывая место трагедии. Выжить в таком аду было невозможно, пустошь не давала второго шанса. Илья наблюдал за этим, затаив дыхание, сердце громыхало в груди. Люди не в этой машине, он вгляделся внимательнее. Да, их грузовик, немного крупнее и тяжелее, еще мчался рядом с лидирующим джипом. Шкриба, завершив маневр, не стал испытывать судьбу. Багги резко дернула вправо, вырываясь из-под огня. Рейдеры слепо палили вслед, лишь взрывали пыль и песок позади, не в силах достать юркую машину. Колонна продолжала преследование, трудности начали проявляться с каждой секундой. Грузовик техничка заметно отставал, теряясь в клубах пыли позади. Два джипа уверенно держали темп, цепко вцепившись вслед беглецов. А вот броневик Мрака и Вектора, мощный и надежный, но слишком тяжелый для таких гонок по пересеченной местности, постепенно начинал уступать дистанцию. «Черт возьми, тяжеловаты мы для догонялок», — прорычал Мрак сквозь сжатые зубы, пытаясь удержать бронированного зверя на дороге. Машина подскакивала на ухабах и вязла в мягком песке, словно уставшая от бесконечной борьбы. Илья стиснул зубы, чувствуя беспомощность и досаду от того, что ситуация медленно выходила из-под контроля. Впереди, словно насмехаясь, мелькали машины рейдеров. Пыль густыми клубами стелилась по пустоши, разорванная на части воем моторов и визгом шин. Воздух дрожал от жары и перегретых двигателей, в легких стоял сухой, горький привкус. Броневик тяжело шел по ухабистой дороге, проседая под собственным весом, скользя по осыпающемуся грунту и с трудом вписываясь в повороты. Впереди шкреба ускорился, вновь догоняя противника, легко лавируя между кочками и рытвинами. Фигура водителя четко вырисовывалась в кресле, он держал руль крепко, расслабленно, привычно играя с рычагами, заставляя машину двигаться на пределе возможного. Его напарник, сидя рядом, уже завершил перезарядку гранатомета, поднял ствол, следя за беглецами и выжидая удобный момент для выстрела. Рейдеры среагировали быстро. Их машины резко ушли влево, скрываясь в пылевом облаке. Два джипа Porsche, оказавшись в слепой зоне, проскочили вперед, потеряв врага из виду. Проклятие! Голос Porsche рванулся в эфир, перекрывая помехи. Ушли в сторону. Мрак оценил ситуацию мгновенно. Он сжал руль крепче, чуть сбавил скорость, выбирая правильную траекторию. У броневика было мало шансов догнать рейдеров на прямой, если перерезать им дорогу, можно было ненадолго вступить в бой. Держись, вектор, резко. Машину повело в сторону, корпус тяжело накренился, колеса пробуксовали, разрывая песчаный слой, маневр оказался точным. В боевом отсеке что-то громко грохнуло, несколько коробок с патронами сместились, Илья инстинктивно вжался в сиденье, когда броневик, накренившись, вошел в поворот. Пустошь превратилась в безумную шахматную доску, где фигурами стали ревущие, покрытые пылью машины. Секунды сжимались, обостряя ситуацию до предела. Броневик мрака шел наперерез бегущим рейдерам, как гигантский хищник, делающий последний рывок к добыче. Рейдеры же, зная, что второй попытки не будет, ставили все на скорость и удачу. Если бы за ситуацией наблюдал математик, он бы замер от восхищения. Угол, под которым мрак вел броневик, был идеален. Ни острее, чтобы не проскочить мимо, ни тупее, чтобы рейдеры не успели сманеврировать. Казалось, это результат сложнейших расчетов, но мрак не знал формул. Он действовал интуитивно, с точностью человека, живущего на лезвии ножа. Для него это была не математика, а чутье. Все, что требовалось, дать вектору максимум времени на стрельбу и не допустить ни малейшей ошибки. Рейдеры оказались в ловушке. Сзади их поджимал шкреба, чей гранатомет уже доказал свою смертоносную точность. Слева, неумолимо надвигался броневик. Оставался только один шанс – проскочить между двух угроз, поставив на кон все. Двигатель броневика ревел, машина тряслась, едва удерживаясь на ухабах. Илья неотрывно следил за рейдерами, его руки уже лежали на оружии. Этот прохват превратился в пытку для измученной подвески броневика. Машина мчалась по пустоши на сумасшедшей скорости, подпрыгивая на каждой кочке. Камни глухо стучали по днищу, металл скрежетал и жалобно гремел, мрак не сбавлял темпа. Вектор каким-то чудом удерживался в боевом отделении, ухитрившись принять позу, напоминающую паука, будто у него выросли лишние конечности, которыми он вцепился во все доступные поверхности. Половина тела уже торчала наружу, локти вжались в крышу броневика, а пулемет, грохочущий и вибрирующий в руках, стал продолжением его самого. Ветер и рев двигателя заглушили все, команды мрака больше не имели значения. Теперь он полагался только на себя. Сквозь дым и пыль вектор различил грузовик рейдеров, тот самый, что вез рабов. Остановить – главная цель. Виски пульсировали от адреналина, дыхание сбивалось, мысли сузились до одной точки. Он и оружие – одно целое. Первые выстрелы разорвали пространство. Рейдеры впалили по броневику, вокруг взметнулись фонтаны песка, по броне зацокали пули. Вектор нажал на спуск. Первая очередь ушла в пустоту. Вторая выбила песок перед колесами. Третья легла идеально. Кабина грузовика вздрогнула, водитель дернулся, и машину резко повело. Она тяжело накренилась, кувыркнулась и, разрывая пустошь глубокими бороздами, застыла в клубах пыли. Вектор уже поворачивал пулемет к новой цели, когда резкая, жгучая боль пронзила плечо. Все исчезло, звук, движение, сама реальность схлопнулась в одну точку. Отчаянно дернувшись назад, вектор едва не свалился наружу, нырнул обратно в бронекапсулу, заваливаясь на спину. Мир вокруг сузился до одной болезненной точки, в ушах звенело, будто внутри головы взорвалась тишина. Он судорожно вдохнул, пытаясь прийти в себя, каждое движение отдавалось огнем в плече. Мрак заметил резкий рывок и услышал вскрик. «Черт!» – процедил он сквозь зубы, дергая руль вправо. Броневик взревел, скорость упала, пыль вихрем пронеслась мимо. Мрак нажал кнопку тангенты. «Вектор ранен, выхожу из боя». Машина свернула в сторону технички. Двигатель, секунду назад рвавшийся вперед, теперь урчал сдержанно, недовольным зверем, которого оттащили от добычи. Шкреба уже работал, его багги рвануло к головной машине рейдеров. Напарник поднял гранатомет, выжидая секунду для выстрела. Хлопок. Волна ударила в землю, поднимая облака песка. Грузовик дернуло, попадание оказалось не таким точным, как первое, однако этого хватило. Переднюю подвеску повредило, колеса повело в стороны. Машина резко потеряла ход. Рейдеры поняли, что бежать бессмысленно. Развернувшись, они подкатили к перевернутому грузовику, занимая позиции. Броневик мрака затормозил у технички. Двигатель тяжело дышал на холостых, словно оправляясь от бешеного бега. Мрак выскочил из кабины, рывком открыл дверь боевого отделения и опустился рядом с Вектором. Парень выглядел так себе. Глаза зажмурены, дыхание тяжелое, рваное. Правая рука вяло прижата к плечу. Комбинезон разорван, ткань пропиталась кровью, пятна медленно расползались по ткани. Живой, голос у мрака был глухим, но твердым. Вроде. Вектор выдавил слова сквозь зубы и тут же поморщился от боли. Мрак осторожно убрал его руку и присмотрелся. Рана была рваная, не проникающая, прошла по касательной. На внешней броне, рядом с пулеметом осталась вмятина, рикошет. Пуля потеряла силу, лишь вскользь пропоров кожу. Легко отделался, бросил он, разматывая бинты. Что там? Вектор приоткрыл глаза, пытаясь разглядеть повреждение. Пуля по броне гуляла, сил хватило только комбинезон порвать, а чувствуется, будто насквозь, всегда так. Мрак работал быстро, уверенно стягивая повязку. Крови было немного, рана соднила, оставляя тупую, глухую боль. «Потерпишь», — заключил он, проверяя перевязку. Вектор только кивнул, глубоко вдыхая. Впереди, в пыльной дымке, рейдеры занимали позиции у перевернутого грузовика. Караванщики перестраивались, готовясь к бою. Время на осмотр закончилось. Пыль медленно оседала, открывая поле предстоящего столкновения. Караванщики рассредоточились, держа оружие наготове. Рейдеры, загнанные, не сломленные, цеплялись за перевернутый грузовик, будто он мог их спасти. В кабине командирского джипа Порш смотрел на укрытие противников. В бою все просто, нажал на спуск, уничтожил цель. Сейчас же, когда стих хаос и осталась лишь холодная ясность, выбор стал сложнее. «Можем разнести к чертям», — голос Лиса, командира пулеметного джипа, был спокоен и жесток. «Один заход, и от укрытия останутся обломки. А рабы?» Порш не сводил глаз с импровизированной баррикады. Сопутствующие потери. Рация зашипела. Молчание повисло, словно придавив всех своей тяжестью. В бою можно оправдать что угодно. Но вот так, хладнокровно, осознавая последствия, это другое. «Может, попробуем поговорить?» — раздался голос из колонны. «Попробуем, они могут тянуть время», — мрачно отозвался Лис. «Им уже ясно, не уйти. Теперь они просто ищут выход или ждут чуда». Порш медленно выдохнул. «Долго торчать в пустоши — плохая идея. Чем быстрее они закончат, тем лучше». «Пошли на контакт», — сказал он, не отрывая взгляда от рейдеров. «Помигай фарами». Фары джипа дважды моргнули. Ясный сигнал. Переговоры. Ответ не заставил себя ждать. С той стороны раздался демонстративный выстрел вверх. У технички мрак быстро работал руками, затягивая повязку на плече Вектора. «Как ощущения?» — сухо бросил он. «Жить буду», — Илья поморщился, голос звучал твердо. Мрак кивнул, проверяя бинты. Кровь не сочилась, взгляд напарника был напряженным, рана давала о себе знать. «Чего там?» — спросил Вектор, наблюдая за переговорами. «Рейдеры не идиоты, пробуют выкрутиться. Думаешь, просто сдадутся?» Мрак хмыкнул, затягивая бинт потуже. Бархан сидел на броне, рассеянно крутя патрон в пальцах. Лицо спокойное, взгляд цепкий. Он давно понял. Рейдеры не боятся, просто знают, что выбора у них нет. Те сгрудились в тени своей подбитой машины. Пыльные, измотанные, но не сломленные. Главный, жилистый мужик с бритым черепом, смотрел на Бархана спокойно, с вызовом. «Раз не убили сразу, значит, сомневаетесь», — хрипло сказал он, голос выжженный пустошью. Бархан не повел и бровью. «Мы не сомневаемся, мы слушаем». Рейдер усмехнулся, бросил взгляд на колонну караванщиков. Чего вам надо? Нам ничего, Бархан пожал плечами. Это вам надо. Воздух застыл, натянувшись тетивой. Рейдеры понимали, чинить машину под прицелом не выйдет. Отбиваться бессмысленно. Если караванщики начали разговор, значит, шанс есть. Маленький. У нас есть кое-что ценное, медленно сказал Бритый. Бархан молчал, взгляд оставался цепким. Информация, продолжил рейдер. Вы ведь не просто так сюда пришли, а мы знаем кое-что про других. Караванщик коротко хмыкнул. Думаете, это кому-то интересно? Может быть, рейдер чуть приподнял бровь. Зависит от того, как договоримся. Если информация дерьмовая, получите пулю, ровно сказал Бархан. Рейдер кивнул. Тогда слушайте. Он сделал паузу, будто смакуя каждое слово. В 10 километрах отсюда есть точка. Бархан не ответил, позволяя ему продолжить. Наш перевалочный пункт, не база, не лагерь, просто место, куда мы скидывали добычу с подбитых караванов. Голос рейдера оставался ровным, в нем звучало напряжение. Сейчас там почти ничего нет, добавил он. Мы вывезли все полезное, но если его сравнять с землей, дорога станет чище. Бархан хмыкнул, скрестив руки. Чище для кого? Бритый прищурился. Для вас, если хотите отрезать путь новым группам. «Это ваш шанс». Бархан убрал руки в карманы, окинул взглядом их машины. «Перевернутую можно поставить на колеса, но без инструментов это займет время. Вторая разбита всерьез, даже если заведется, далеко не уйдет». Караванщики контролировали ситуацию. Бархан знал, Порш не любит бессмысленные убийства, если сделку можно провернуть, ее стоит провернуть. Кивнул, доставая рацию. «Порш, на связи?» Шипение. Всплески помех. Сигнал прыгал, обрывался. Бархан чуть сместил частоту, ловя лучшую передачу. «Повтори», — пробился голос Порша. «Рейдеры предлагают сделку», — коротко сказал Бархан. «В обмен на жизнь отдают координаты перевалочного пункта и рабов». Несколько секунд тишины. Затем, что там, говорят, почти пусто. Только обломки, но уничтожение закроет один из путей для других групп или отсрочит их. Опять помехи, обрывки слов. Потом голос стал четче. Машины у них целые, одна перевернута, на ходу. Вторая, хлам. Короткая пауза. Пусть показывают точку. Берем сделку. Все ясно. Бархан и так знал, какое будет решение. Колонна тронулась медленно, словно прислушиваясь к дороге перед каждым поворотом. Бывших рабов проверили и заперли в техничке рядом со штурмовиками. От греха подальше, приковали к каркасу. Порш потом разберется, кто они такие. Вдруг среди них переодетый рейдер. Машины шли через выжженные земли, рассекая завесы песка. Он вился вокруг колес, клубился в воздухе, цеплялся за броню, оседая жирным налетом на стеклах. Впереди двигался броневик Мрака и Вектора, за ним командирская машина Порша, замыкал колонну грузовик. Спешить никто не собирался, в пустошах торопиться значит рисковать. Мрак держал руки на руле, взгляд цеплялся за пейзаж. Редкие каменные глыбы, ржавые обломки чего-то забытого, песчаные волны, застывшие в движении. «Как компас?» – спросил Вектор, не отрывая глаз от горизонта. Мрак бросил взгляд на приборную панель. Стрелка металась, словно зверь в клетке. «Как обычно, значит, по ориентирам». Вектор прищурился, высматривая вдали что-то едва различимое. «Где-то здесь должен быть тот самый клык». Бархан, сидевший на месте стрелка, нахмурился. «Если он еще стоит». Рация треснула в динамиках, прорезая тишину короткими вспышками помех. Сигнал прыгал, но голос Порша разобрать можно было. «Идем ровно. Если через 3 километра не выйдем к разлому, будем делать петлю». Мрак кивнул сам себе, сбавил скорость. «Не хочется плутать. Никому не хочется», — хмыкнул Бархан. Солнце висело в зените, тяжелое и беспощадное, как раскаленная медная плита. Воздух дрожал, искажая горизонт. Скалы и каменные гряды расплывались, исчезая в мареве. Машины петляли, стараясь держать направление, но пустошь играла с ними, насмехаясь. Компасы барахлили, стрелки метались, выдавая бессмысленные показания. Без привычных ориентиров местность сливалась в одно искаженное зноем полотно. Серые барханы, каменные выступы, ржавые скелеты старых конструкций. Уже второй круг, пробормотал Вектор, бросив взгляд на приборную панель. Мрак, стиснув зубы, вел броневик по твердому покрытию, лавируя между грядами. Бархан, сидевший рядом, мрачно прищурился. «Где этот гребаный клык?» Рация ожила сквозь помехи. «Не нравится мне это», — голос Порша звучал глухо. «Либо нас развели, Либо мы что-то пропустили. Вряд ли наврали. Бархан покрутил тангенту в руках. Они слишком хотели выжить. Тогда либо нас ведет демон пустоши, либо мы слепые. Мрак не ответил. И так все было ясно. 2 часа метания изматывали. Каждый поворот, каждый новый круг вытягивал силы, высасывал терпение. Мы были здесь. Вектор скрипнул зубами, узнав каменный выступ, который они проезжали минут 30 назад. Нет, чуть левее, поправил его Бархан. Да какая разница? Мрак молча вел машину дальше. Когда надежда окончательно растаяла, на горизонте появилось нечто новое. Там, коротко сказал Бархан, прищурившись. Вектор чуть приподнялся, всматриваясь в марево. Скала, черная, массивная, клык. Нашли, выдохнул Бархан. В голосе впервые за весь рейд сквозило удовлетворение. Песок еще кружился в воздухе, оседая на броне машин. Двигатели урчали, один за другим затихали. Порш выбрался из командирской машины, мгновенно окинув взглядом местность. Мрак вышел из кабины, прищурился от солнца. Вектор рядом. Бархан сидел на месте стрелка. «Дальше вместе не пойдем», — сказал Порш, отряхивая перчатки. «И в лоб не сунемся». Все молчали, слушая. По информации, база прямо за этим выступом. Если рейдеры не наврали, то она использовалась недавно. Значит, возможны оставшиеся бойцы, охрана, ловушки. Порш медленно прошелся вдоль машин. Работаем чисто. Разделяемся. Первая группа идет в лоб, через проход между скалами. Вторая огибает с востока, держится в тени гряды, заходит с фланга. Кто-то тихо вздохнул, принимая задачу. Бархан скользнул в командирку, кинув взгляд на Вектора. «Стрелять сможешь?» Тот лишь коротко кивнул. Бархан хлопнул его по плечу, заняв место дозорного. Броневик, тяжелый и бронированный, как передвижная крепость, возьмет основной удар на себя. Он пройдет через главный проход, прикрывая остальных и давя любые препятствия. Багги и джип скрылись за скалами, огибая цель с востока. Их маневр должен был вывести на позицию для удара с неожиданного направления. Мрак сидел за рулем, взгляд прикован к проходу между камнями. Вектор уже на боевом посту. Порш стоял возле своей машины, прислушиваясь к каждому звуку. 15 минут тянулись медленно. Воздух стоял неподвижно, пыль кружилась над землей, солнце палило, но никто не двигался. Тонкая алая полоса прорезала небо, сигнальная ракета. «Пошли», — коротко бросил Порш. Броневик рванул вперед. Двигатель взревел, колеса взметнули песок. Узкий проход между скалами мелькнул по бокам, на секунду закрыв обзор. А потом перед ними открылась цель, база, рейдеры не врали. Лагерь был небольшим, ветхие строения, навесы, ящики укрытия. Главное, он не был пустым. Один из рейдеров вскочил от костра, не сразу понимая, что происходит. Второй вынырнул из тени, схватился за оружие, слишком поздно. Было видно, что лагеря почти нет, дозор никто не вел, роковая ошибка для этих мертвецов. Пулемет броневика взревел, очередь прошила воздух, заставляя противников бросаться в рассыпную. Из-за гряды выскочили багги и джип, вторая группа атаковала с фланга, не оставляя шанса собраться. Один из защитников рванул за укрытие, Порш, коротко выстрелив, снес его прямо на бегу. Второй успел сделать пару выстрелов, тут же был скошен ответным огнем. Бой длился меньше минуты. Когда стрельба стихла и двигатель броневика сбавил обороты, стало ясно, больше никто не сопротивляется. Пыль все еще висела в воздухе, скрывая детали лагеря. Одно было очевидно, атака прошла идеально. Броневик, с которого Мрак и Вектор буквально подавили лагерь, теперь стоял в самом центре. Шумный, массивный, пропавший жаром двигателя и раскаленным металлом. Турельный пулемет все еще водил по сторонам, и хотя бой давно закончился, Вектор не покидал поста. «Чисто!» — крикнул один из бойцов. Бархан первым двинулся вперед, проверяя ящики, оценивая лагерь. Порш, чуть отставая, с прищуром осматривал периметр. Мрак шагнул из броневика, поднял воротник, защищаясь от пыли. Внутри что-то сжалось, знакомое чувство, эйфория. После удачного налета, когда враг уже лежит в пыли, тело само просит расслабиться, снять каску, убрать палец с курка, заговорить чуть громче, покинуть укрытие. Тогда случаются самые глупые ошибки. «Не расслабляйтесь», — тихо сказал он. Его никто не услышал. Люди ходили между машинами, обсуждая находки. Кто-то смахнул пот, смеясь с напарником. Бархан уже наклонился к ящику, постукивая по дереву костяшками пальцев. Мрак моргнул, вытирая лоб. «Не расслабляться», — громче повторил он, но не успел. Очередь срезала воздух. Резкий, хлесткий звук, будто пустошь наконец показала свои зубы. Вектор среагировал быстро по меркам человека и слишком медленно, чтобы что-то исправить. Пулемет взревел, разрывая укрытие, песок взлетел вверх, гулко прокатилась новая очередь. Нападавший замолчал, двое бойцов рухнули, еще двое, крича, схватились за раны, кровь быстро впитывалась в песок, расползаясь у ног бурым пятном. Мрак резко ушел вниз, прикрываясь броней, уже на автомате хватаясь за револьвер. «Чисто!» — прорычал Вектор с турели, держа прицел на месте, откуда раздались выстрелы. Тишина, теперь она была другой, тяжелой, густой. Порш стоял неподвижно, глядя на тела. Бархан медленно выпрямился, тяжело выдохнул. Никто не говорил ни слова, пустошь напомнила, что здесь нет места беспечности, а эйфория испарилась, как вода на солнце. Бойцы молча рассредоточились по лагерю, проверяя укрытие, заглядывая в брошенные палатки и проржавевшие укрепления. Мрак перехватил оружие, ощущая влагу пота в ладонях. Бархан с двумя бойцами двинулся в дальнюю часть лагеря, заглядывая за деревянные ящики, в щели между камнями, в проржавевшие контейнеры. Именно там, в самом темном углу, за грудой рухляди, обнаружилась еще одна находка. «Тут кто-то есть!» — крикнул один из бойцов. Порш резко обернулся, приподняв бровь из темноты, сгорбившись, выбрался человек. Молодой, грязный, с впалыми щеками, с кровавыми следами на запястьях от наручников. Глаза бегали испуганно, плечи дергались, будто он ждал удара. Раненых перевязали наспех, бинтами, ремнями, кусками ткани. Погибших осторожно уложили в кузов технички. Пыль все еще кружилась в воздухе, пока бойцы занимались последним делом, проверкой добычи. Рейдеры использовали это место не только складом трофеев, но и как перевалочный пункт для крупной добычи. В одном из углов лагеря они нашли ящики с запчастями. Некоторые из них явно принадлежали мелким караванам, пропавшим между Триалом и Вулканисом. «Давно тут работают», — пробормотал Бархан, срывая пломбу с одного из ящиков. Порш подошел ближе, заглянул внутрь и нахмурился. «Редукторы, дифференциалы, детали сцепления — все аккуратно уложено, без спешки, явно в хорошем состоянии. Не новые, рабочие, а значит, все еще представляющие ценность. Такие вещи не оставляют просто так, особенно в местах, где каждая запчасть может решить, проедет ли машина еще одну жизнь или встанет посреди пустоши без шансов на спасение». Бархан отложил один из редукторов в сторону и распахнул следующий ящик. Внутри лежали баллоны высокого давления. Темный металл стенок был покрыт следами грубой транспортировки, на каждом выбиты заводские номера. А если оставили их здесь, не удосужившись даже спрятать, значит, что-то пошло не так, но на этом находки не закончились. В дальнем углу, заваленный тряпьем и мусором, лежал небольшой агрегат, по виду похожий на старый насос. Порш провел ладонью по корпусу, смахнул слой пыли и вгляделся в выцветшие буквы маркировки. «Черт!» Бархан наклонился ближе, рассматривая устройство. Это была фильтрационная станция для пироцилия, кустарно собранная, грубая, рабочая. Такие устройства использовали те, кто выкачивал последние капли топлива из поврежденных картриджей или перерабатывал отходы. Любая из этих причин делала ее крайне ценной, потому что это был не просто товар, а инструмент выживания. Он медленно провел рукой по корпусу, задержавшись на глубоких царапинах на металлических панелях. «Что-то здесь не так», тихо сказал он. Порш медленно оглядел лагерь, в котором все больше ощущалась странная, неправильная пустота. «Такое не оставляют», — произнес он, едва заметно сдвинув челюсть. «Даже в панике, если у людей нет времени, даже если их вынуждают уйти срочно, они не бросают такое. Если это осталось здесь, значит, кто-то за этим вернется, с минуты на минуту. Это плохо», процедил он, бросая быстрый взгляд на горизонт. Бархан без лишних слов захлопнул ящик. «Они рядом». Порш сжал зубы, резко выдохнул и кивнул. «Грузим все, быстро». Люди тут же бросились к ящикам, затаскивая в машины все, что имело хоть какую-то ценность. В первую очередь, запчасти, баллоны, фильтрационная станция. Грузовик-техничка наполнялся с невероятной скоростью. «Еще 5 минут, и валим». Порш снова осмотрел лагерь, чувствуя, как тревога нарастает с каждым мгновением. Шкреба уже сидел в багги, нервно постукивая пальцами по приборной панели, глядя на дорогу так, будто ждал, как вот-вот появятся чужие машины. «Долго мы тут возимся, Порш, я знаю», — рявкнул он, прыгая в кабину командирского джипа. Все по машинам. Машины выстроились в линию. Двигатель броневика снова заревел, словно голодный зверь. Теперь они мчались обратно, выжимая из моторов максимум. Никто не хотел оставаться здесь ни секундой дольше. Триал встретил их гулом работающих машин, запахом сгоревшей еды и металла. Они въехали во внутренний двор молча. Пыль еще оседала на броне, на кузовах машин темнели засохшие следы крови. Никто не торопился выходить первым. Когда двигатели наконец затихли, люди медленно выбрались наружу, разминали затекшие плечи, растирали уставшие шеи. Без слов направились к зданию у главных ворот администрации форта, которая одновременно была и жильем Порша. Комната была тесной. Голые стены завешаны картами, старыми записями. Коробки с запчастями валялись в углу. Единственный стол давно облез по краям. На него поставили фляги с водой. Кто-то налил себе, кто-то потянулся за выпивкой. Первое время – тишина. Погибших вспоминали коротко, без лишних слов. Все знали цену рейдов, никто не строил иллюзий, но от этого потери не становились легче. Порш выпил первым, коротко кивнул, остальные последовали за ним. А затем начался разговор, ради которого все здесь собрались. Делить добычу у грузовиков или в коридорах форта было глупо. Все решалось здесь, за закрытыми дверями. Порш вытер губы тыльной стороной ладони, медленно провел взглядом по лицам. «Это был мой рейд, и делю я». Никто не возразил. «Основная добыча, запчасти и станция», — продолжил Порш, выпрямляя спину. «Не скажу, что это джекпот, однако за такую находку на трассе легко бились бы два каравана». Все понимали. Рейд удался, получилась не просто зачистка. Это был отличный лут. Теперь о заслугах. Порш провел взглядом по комнате, задержавшись на двух людях. Первое. Шкриба. Тот тут же выпрямился, коротко ухмыльнулся, будто знал, что его упомянут. «Твоя Багги уничтожила две машины рейдеров. Без этого мы бы теряли людей еще на подходе или вообще упустили гадов. Вы с Корявым, герои сегодняшнего дня, без шуток». Шкриба кивнул, раздуваясь от гордости. Второе. Мрак. Напарники никак не отреагировали, просто слушал. «Вы сделали три вещи. Первое, не сдрейфили, когда пошли против двух рейдеров. Второе, первыми вошли в лагерь и тоже не отступили, несмотря на маслину, что схватил Вектор. Третье, Вектор первым отреагировал на засаду и снял того, кто убил наших». Илья еле заметно кивнул, не сказав ни слова. Порш положил ладонь на стол, сжав пальцы. «Шкребе 20% от общей добычи, вам 15%, остальным 10%. Рабов оставляю себе, буду что-то решать. Вам они без надобности». Это был серьезный бонус. Такие суммы позволяли не просто купить патроны или починить машину. На них можно было перебрать движок или закупить оборудование. В комнате повисло короткое молчание. Мрак кивнул. «Берем». Порш хмыкнул, переведя взгляд на остальных. «Никто не в обиде?» Молчание означало согласие. Порш достал доску, быстро расписал, кто и что забирает. Честный расклад. Одни забрали трофей, другие тут же выменили их у Порша на монеты. Когда деньги разошлись по карманам, а контейнеры нашли новых владельцев, никто не задержался дольше, чем требовалось. Они не друзья, лишь временные союзники. Приняли горечь потерь, коротко выпили за погибших, без слов, после чего разошлись. Мрак и Вектор не стали исключением. Комната в мотеле была тесной, пахло старой пылью, въевшейся в стены. Мрак привычно отметил потрескавшуюся штукатурку, продавленный матрас, облезлый стол у окна. Не самое комфортное место, но после рейда казалось едва ли не роскошью. Главное, тишина и отсутствие чужих взглядов. Вектор сел на сундук у стены, напарник молча вытащил из сумки аптечку, ту самую, что они сняли с подбитой машины рейдеров. «Давай». Вектор повел плечом, стянул куртку. Бинт, наложенный еще в пустоши, пропитался потом, вокруг него кожа покраснела. Может, заживет само, а может, станет проблемой. Лучше сейчас, чем потом, добавил Мрак, доставая антисептик. Терплю, буркнул Вектор, когда холодная жидкость коснулась кожи. Караванщик быстро и уверенно обработал рану, сменил повязку. Аптечку убрал обратно, на автомате проверяя, что в ней осталось. Некоторое время оба молчали. Ты ведь с самого начала хотел в торговлю, наконец сказал Мрак, прислонившись к стене. Вектор посмотрел на него внимательнее. Хотел. А теперь? Вектор не сразу ответил. Рейды, неплохие деньги. Мрак усмехнулся, без веселья. Ага, если вернешься живым. Он провел рукой по лицу, стирая пыль, затем медленно, по слогам, проговорил. Каждый рейд – это потери машин, людей. Сегодня у нас были легкие цели, и все равно двое не вернулись. Вектор молча переваривал сказанное. «Мы выдержали», – произнес он после паузы. «Это да», – согласился Мрак. «Ты сам увидел, насколько тонка эта грань». Он откинулся назад, глядя в потолок. «На дороге не легче, но стабильнее. Караваны, сделки – это тоже риск, не такой безумный, как штурм укрепленных точек ради пары ящиков». Вектор провел рукой по бинту, проверяя его крепость. «Значит, ты за то, чтобы вернуться к плану, я за то, чтобы жить дольше». Повисла тишина, Вектор прищурился, обдумывая. «Чтобы делать это серьезно, нам нужно вложиться». Мрак кивнул. «Да, машину надо готовить под караваны, искать надежные маршруты, работать с торговцами, а не просто гонять грузы на подхвате». Вектор усмехнулся, кивнул. «Торговля, значит, торговля». Мрак бросил жетон на стол, тот ударился о полотно, звякнул, закрутился, прежде чем замереть. «Сначала прикупим тебе броник и каску». Илья улыбнулся. Глава 12, Мираль. Лисса пришла в себя, уже могла есть, говорить, двигаться, осторожно, словно проверяя, слушается ли тело, не до конца веря, что оно снова под ее контролем. Спала она по-прежнему много, организм требовал расплаты за пережитый стресс, но в глазах исчезла пустота, которая застыла там после взрыва. Анклав сидел напротив, ждал. По-своему поняв молчание, выложил перед ней кошель, монеты, драгоценности, которые уберег от чужих рук. «Это твое». Голос ровный, безразличный, будто он не ценности возвращал, а просто выполнял долг. Лиса опустила взгляд, провела пальцами по темной коже кошеля, ощутила холод металла. «Взял что-нибудь? Смысла нет. Ты из тех, кто делает как надо. Чужие вещи, чужие проблемы». Она коротко усмехнулась, бросив на него взгляд, а потом убрала деньги в карман, не пересчитывая. Для нее это было не характерно, Анклав не стал заострять внимание. Просто сел обратно, откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди. «Я не повезу тебя дальше, Багги больше нет». Прозвучало прямо, без вступлений, он не видел смысла ходить вокруг да около. Лисса лишь пожала плечами. «Я поняла, если тебе нужен вулканис, ищи маршрутку». «Пока нет». Анклав чуть приподнял бровь, но спрашивать не стал. Она сама вздохнула, склонив голову на бок, будто пытаясь разобраться в собственных мыслях. «Остаюсь здесь». «Почему?» «Вот так», — Лисса покачала головой. «Надо поправиться, может, позже». Мужчина молчал, обдумывая слова, потом просто кивнул. «Тогда контракт закрыт». Она тоже кивнула, словно только сейчас осознала, что их пути больше не пересекаются. Анклав встал, сунул руки в карманы и направился к выходу, оставляя ее в номере мотеля, временном убежище, где она могла оставаться столько, сколько захочет. «Ты кому-нибудь называл мое имя?» «Еще чего», — донеслось из-за двери. Когда шаги Анклава стихли, а комната вновь наполнилась тишиной, Лиса осталась наедине с собой. Впервые за долгое время никто не указывал ей, куда идти. Она откинулась на жесткий, покрытый пятнами матрас, ощущая, как тело еще сковывает слабость, а хаос последних дней наконец утих. События больше не казались случайной чередой, теперь они складывались во что-то большее, меняя саму суть ее мира. Пустошь, о которой говорили люди дорог, перестала быть легендой. Растаяли иллюзии, все сводилось к простому выбору – выжить или умереть. И все же, несмотря на страх, боль и оглушающий взрыв, в ней зародилось другое чувство – свобода. Впервые она могла выбирать свой путь. После долгих лет интриг в Крайгоре, где каждое движение приходилось просчитывать, она оказалась в мире, в котором никто не держал на поводке. Но, как говорили караванщики, легко перепутать визит с переселением. Сегодня Гривилл казался городом возможностей, местом, где можно выжить, если правильно выстроить игру. Она думала, что здесь все зависит от ума, связи и умения держаться в тени. Девушка ошибалась, промахнулась с масштабом. Гривилл был форпостом, маленьким, тесным, насквозь пропитанным пылью и слухами. Здесь нельзя было исчезнуть в толпе, раствориться среди чужих судеб. Тут все ближе, проще, предсказуемее. Здесь знали, кто ты, чем дышишь, с кем разговариваешь и зачем. Лиса поняла это слишком поздно. Прошли недели. Девушка выбрала торговлю и новое имя – Мираль. Она не торопилась. Коммерция была игрой для терпеливых, каждый неверный шаг больно бил по кошельку. Вместо крупных вложений она начинала с малого. Часами изучала рынок, запоминала, какие товары расходятся мгновенно, а какие пылятся месяцами. Сначала просто наблюдала, следила за караванщиками, сбрасывающими груз в первые часы, за стариками, торгующими самодельными запчастями, за тем, кто продает консервы, а кто – ремкомплекты для оружия. Потом попробовала себя в деле. Купила коробку деталей, подождала, перепродала дороже. Прибыль была скромной, важнее было понять, как здесь работают деньги, кто с кем ведет дела и какие законы диктует этот рынок. Со временем ее начали замечать, как очередного перекупщика, пробующего закрепиться в Гривилле. Форпост видел таких сотни. Лисса выделялась не наглостью или агрессией, а умением говорить в нужный момент и оставаться тенью там, где внимание было лишним. Ей казалось, она становится частью механизма, но была слишком красива и независима. Миральди действительно заметили. Сначала мимолетный взгляд, задержавшийся чуть дольше, чем следовало. Затем ощущение присутствия, настойчивого, не спешащего приблизиться. Вчера он просто наблюдал, сегодня уже ждал. Стоял у торговых рядов, сложив руки на груди, уверенный, неторопливый, знал, когда она появится. Их взгляды встретились, внутри что-то болезненно сжалось. На третий день все встало на свои места, незнакомец действовал нагло. Грубые, тяжелые руки, заплетенные в тугую косу немытые волосы и ухмылка, в которой читалась жажда завладеть, говорили сами за себя. Он молчал, не тратил время на предлоги и фальшивый флирт. Пальцы крепко сжали запястье. Лисса поняла, перед ней не вспыльчивый пьяница, а спокойный человек, привыкший получать желаемое. От него пахло перегаром и старыми вещами, дыхание было тяжелым и затхлым, как воздух переулков Крейгера, где никто не знал имен. Мужчина делал все открыто, на глазах у окружающих. На этот раз что-то пошло иначе. Чьи-то руки резко дернули его назад, рядом прозвучала глухая угроза, а через мгновение по запястью пришелся точный, уверенный удар, заставивший пальцы разжаться. Не помощь, просто сейчас было не время и не место. Мужчина отступил, задержавшись на секунду дольше обычного, и на его губах появилась медленная улыбка, полное обещание. «Сегодня ночью я тебя найду». Он сказал это без слов, и Лисса все поняла. Форпост жил своей ночной жизнью. Одни пили, другие искали компанию, обсуждали планы у костра. Лиссе нужно было место, куда не заглянут даже случайные люди. Она двигалась вдоль складов, выискивая укромный угол, откуда можно было видеть первый. Под старым навесом, за ржавыми контейнерами, она присела, обхватив колени. Оставалось только ждать. Ближе к двум ночи терпение окупилось. Он появился, пьяный, раздраженный, упрямый. В каждом шаге чувствовалась злоба. Уверенный в своей безнаказанности, он толкнул дверь мотеля, задержался там на минуту и вылетел обратно, осматривая улицу мутным взглядом. Девушка видела, как сжимаются его кулаки, а гнев мешает трезво мыслить. Он колебался, понимал, в таком состоянии ему не найти беглянку. Еще мгновение, и мужчина ушел. Лисса устала. Где бы ни задерживалась, всегда находился тот, кто решал испортить ей жизнь. Одни домогались, другие пытались купить, третьи запугивали, но все повторялось с механической точностью, и девушка забыла об этом. Позволила себе расслабиться, и вот, еще один, которому по извращенной логике она задолжала. Скрываться вечно невозможно. Этой ночью она выиграла, но рано или поздно момент будет упущен, и тогда спрятаться окажется недостаточно. Утро в Гривилле начиналось шумно. Караванщики возились со своими машинами, проверяя крепления и подтягивая ремни, торговцы спешно раскладывали товар, зазывая первых покупателей, а механики, чертыхаясь, выковыривали за ночь засохший песок из двигателей. Форд просыпался, наполняясь привычной суетой. Лисса шагала по улице, сосредоточенно размышляя. Ей нужна была охрана, пусть на пару дней, пока она не придумает, как разрешить ситуацию. Местом поисков стала таверна «Сучий крюк», в которой сутки напролет ошивались проводники и наемники всех мастей. Зайдя внутрь, Лисса на секунду замерла у входа, давая глазам привыкнуть к полумраку. Воздух был тяжелым, пропитанным табачным дымом и запахом дешевого спирта, сквозь гул голосов доносился звон стаканов, редкий смех. Сегодня подходящая кандидатура была одна – череп, сухопарый мужчина с коротко стриженными волосами, в которых пробивалась лысина. В прошлом он был караванщиком, после ранения перебивается случайными заработками. Лисса подошла, села напротив, молча дожидаясь, когда ее заметит. «Работа есть», — негромко сказала она, Когда он наконец поднял голову, череп прищурился. «Какая охрана, Ква?» Она промедлила с ответом, и этого мгновения хватило. Мужчина усмехнулся, качнув головой. «Так я и думал. Значит, откажешься?» Он вздохнул, бросил задумчивый взгляд на свой недопитый стакан, словно решая, стоит ли продолжать этот разговор. «Слушай, Мираль, раз ты здесь, то не до конца понимаешь, что происходит. Просвети. Даже если бы захотел, не помогу». Он наклонился ближе, понизив голос. «Этот тип особенный стражник. Ему, считай, везде открыты двери». Лисса напряглась. «О чем ты?» «Говорят, в прошлом он был важным боевиком в одном из крыльев. Или шишкой у важной шишки. То ли в Альдине, то ли в Вулканисе. Потом сделал что-то такое, его скинули сюда, на время. Ссылка, понимаешь? Подробнее, а что может сделать охреневший от безнаказанности и силы боевик? Вот и я без понятия. Раз его не закрыли, а сослали, значит, у него есть защита и связи. Местные знают, и лишних проблем никому не нужно. А властям наплевать, резни нет, и ладно». Лисса медленно выдохнула, теперь становилось понятнее. Этот человек был не просто пьяным бандитом в форме. У него были хорошие связи, прекрасная подготовка, ведь откровенно тупых людей не держали в боевых крыльях. А значит, даже если он перегнет палку на периферии, нападет или совершит ошибку, всегда найдется тот, кто прикроет его спину. «Сочувствую», — подытожил череп, допивая свою бурду. Лисса молча поднялась и вышла. Если с охраной ничего не выходило, оставался второй вариант — найти транспорт до Вулканиса. На торговой площади кипела жизнь. Редкие караванщики обсуждали маршруты, взвешивая риски и выгоду. Наемники искали клиентов, прицениваясь, кто заплатит, а кто лишь тратит их время. Механики, ворча, очищали машины от грязи и песка, проверяли фильтры. Лисса шла по рядам, хватая на лету разговоры. Спрашивать в лоб было рискованно, лучше складывать обрывки фраз в цельную картину. Она узнала, что боевой караван уходит сегодня, пассажиров не берет, частный водитель уже отбыл. У стоянки она задержалась у группы, обсуждавшей загрузку техники, спросила: «Маршрутки на Вулканис есть?» Механик в грязном комбинезоне хмыкнул: «Была, но уже ушла. Следующая, может, через пару дней, а может и нет». «А в другую сторону?» Мужчина поднял голову, понял, с кем говорит, и перестал отвечать. Дурной знак. Лисса сдержала раздраженный выдох. Вулканис отдалялся, а слухи бежали быстрее ветра. К полудню стало ясно, весь форт знал, чем она занимается. В Гривилле нельзя было расспрашивать и оставаться в тени. Любое движение подхватывали взгляды, каждое слово разносилось по городу, становясь частью чужих перетолков. К обеду слухи дошли и до того, кому не следовало их слышать. Кляп. Еще вчера Лисса уловила этот позывной, случайную реплику, едва различимое слово, от которого внутри все сжалось. Позывные давались за деяния. Они превращали людей в истории, анекдоты, легенды. Если его называли Кляпом, значит, была причина, о которой лучше не знать. Она собиралась исчезнуть раньше, чем ее заметит, но, обернувшись, увидела своего преследователя. Кляп двигался неспешно, с пугающей уверенностью людей, которым нечего бояться. Не было пьяного буйства, вспышек ярости, только холодная, выверенная опасность. Уголки его губ дрогнули в едва заметной улыбке, воздух словно сгустился. Он подходил медленно, растягивая мгновение, позволяя ей прочувствовать неизбежность. Замер в шаге, выдерживая паузу, давая ей шанс заговорить первой. Лисса молча наблюдала. Кляп снова улыбнулся, лениво, дружелюбно. От этой улыбки внутри все похолодело. Искала кого-то? Да, голос был ровным, с легкой хрипотцой, лишенным нажима и спешки, будто этот разговор не имел для него ни малейшего значения. Он склонил голову на бок, изучая ее с задумчивым видом, разгадывая, кто перед ним, загнанная добыча или строптивая красотка. «Охрану», — протянул он, небрежно постукивая пальцами по стене ангара. Глухие удары складывались в дробный ритм, странно совпадающий с сердцебиением. «Или перевозку», — он негромко вздохнул, коротко, почти устало, будто ему и впрямь было жаль. «Мираль, Мираль, неужели ты правда думала, что я идиот?» Слова тянулись мягко, размеренно, а сам боевик чуть склонил голову, наблюдая, как напрягаются плечи. «Ты же умная», — продолжил он. «Значит, должна понимать, ты не уедешь, я об этом позаботился. Для тебя недоступны покровители, места в караване и даже ворота». Сильнее ощущалась ледяная волна страха, пробежавшая по спине, чем смысл слов. Этот страх отличался от того, который вызывает угроза или животный ужас перед грубой силой. Человек просто объяснял, как будет устроена жизнь дальше. «Чем больше сопротивляешься, тем больнее будет», — негромко заметил он, и в его голосе слышалась смесь насмешки и доброго наставления. Он передумал брать ее прямо сейчас, ему понравилась игра, которую затеяла лиса. И вот уже каждое слово стягивалось, словно удавка, методично, неторопливо, без возможности вырваться. «Цени время», — спокойно произнес Кляп, словно выбор еще имел значение. «Сегодня состоится новый раунд». Развернулся и, без оглядки, направился к выходу. Фигура удалилась, только тогда мир вокруг начал оживать. Кто-то вернулся к беседе, кто-то продолжал делать вид, что все осталось как прежде. Их жизнь текла своим чередом. Только теперь, когда Кляп исчез, а воздух вновь обрел структуру, лиса начала догадываться о причинах катастрофы. В Крейгоре ее окружала завеса тайны, невидимый, ощутимый ореол неизвестности, иллюзия могущественного покровителя, недосказанность, намеки, полутени – это было оружием. Девушка всегда действовала косвенно, лишь давала понять, проверка обернется неприятностями. Здесь все было иначе. В Гривилле люди говорили прямо, без лишних догадок и поисков скрытых смыслов. Здесь знали, понимали, за ней никого, она одна и не представляет угрозы, а тот прихват за руку был проваленной проверкой. Никто не вмешался и не проявился, девушка сама выдала себя поисками защиты. Впервые за долгое время лиса оказалась прозрачной, лишенной тени, пустой. И это пугало сильнее всего. Главное оружие, независимость, больше не работало, она оказалась один на один против умелого убийцы. День подходил к концу. Попытки позволить себе хотя бы мгновение отдыха неизменно приводили к тому, что в темноте вспыхивала та улыбка, тонкая, чуть кривоватая, пугающе спокойная. Кляп играл. Девушка не спит, мечется по этому ублюдочному форпосту, загнанная в угол, обреченная искать выход, которого не существовало. Ему нравилось знать, как страх истощает, с каждым часом силы утекают, а отчаяние становится глубже. Лиса двигалась вдоль улицы, стараясь не привлекать внимания, чувствуя оценивающие взгляды. Одни знали, другие догадывались, третьи предпочитали не вмешиваться, понимая, вставать между Кляпом и его добычей – худшая из идей. Гривилл был слишком мал. Несколько улиц, таверны, склады, ангары, торговая площадь, проржавевшие конструкции, намертво вросшие в землю. Девушка искала новое укрытие. Таверны – всем плевать, если Кляп решит, что пора закончить игру. Склады – там больше тени, меньше глаз. Однако она подумала об этом, он тоже догадается. Ангары – старая рухлядь на границе форта, куда редко заходит, где крыша давно провисла, а воздух пропах сыростью и пылью. Нет, нужно место, которое обходит стороной, ямы у ремонтного блока. На окраине, там, где воняет машинным маслом и гарью, а в грязи зияют узкие ремонтные ямы. Глубокие, темные, скользкие. Достаточно одного неверного шага, и сломанная шея станет последней проблемой. Такое место выбирают только отчаявшиеся. Все вышло из-под контроля. Она перестала планировать, рассчитывать шаги и искать выход. Единственная цель свелась к тому, чтобы пережить ночь. Лиса же всегда держала ситуацию в руках, не позволяла себя загонять, просчитывала варианты, знала, когда рискнуть, а когда отступить. Теперь шаги сливались в сплошной бег, мысли прыгали с одной на другую, съедая время на анализ, а в груди пульсировала одна единственная истина. Она делает именно то, чего он хочет.